Суворовская выучка. Игорь Сергеевич Иванов родился 23 сентября 1945 года в Москве. Его мать, окончив автодорожный институт, работала в МВД и даже была начальником одного из районных ГАИ в Москве. Отец – кадровый военный. Сергей Вячеславович Иванов в войну командовал полком в знаменитой отдельной мотострелковой бригаде особого назначения «Омсбон». В отставку ушел в звание полковника. Родители мечтали, чтобы сын тоже получил военное образование. В 11 лет Игорь поступил в Суворовское училище и проучился 7 лет. Участвовал в парадах на Красной площади. Усиленные занятия спортом позже ему очень пригодились. Словом, министр с удовольствием вспоминает это время. Каждый год встречается с однокашниками по училищу. Этим его биография немного напоминает жизненный путь Примакова. Евгений Максимович в 1944 году, когда ему было 15 лет, поехал в Баку и поступил курсантом в Бакинское военно-морское подготовительное училище. Но когда война закончилась, все изменилось. Одно дело готовить себя к фронту, другое – выбрать военную карьеру в мирное время, когда началась демобилизация, и солдаты и офицеры, сняв погоны, стали возвращаться домой. В 1946 году он ушел из училища. Ни Примаков, ни Иванов военными не стали. С учетом дальнейшей истории, это явно к лучшему. Боевых офицеров нашим вооруженным силам всегда хватало, а министр иностранных дел наперечет. В 1969 году Игорь Иванов окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мариса Тереза, где выучил испанский язык. Не лучшее образование для будущего дипломата, так что многое пришлось потом изучать самостоятельно. Его взяли стажером в Институт международного рабочего движения Академии наук СССР. В том же году он перешел младшим научным сотрудником в более крупное научное учреждение – Институт мировой экономики и международных отношений. Он учился в аспирантуре и работал личным референтом директора, академика Николая Николаевича Иноземцева, который сыграл особую роль в жизни сразу двух будущих министров иностранных дел. Иноземцев был человеком талантливым и неординарным. Под его руководством институт расцвел. Своим заместителем Иноземцев сделал Примакова. Высоко ценил Евгения Максимовича, помог ему стать членом-корреспондентом, а затем академиком. Игорь Иванов приступил к работе над кандидатской диссертацией, но академическая карьера не увлекала. В 1973 году его взяли в Министерство иностранных дел вторым секретарем первого европейского отдела МИД СССР. Возможно, этому способствовал тот немаловажный факт, что он женился на дочери известного дипломата Семена Павловича Козырева, однофамильца будущего российского министра, который 17 лет был заместителем Громыка. Тут биография Иванова сходится с биографией Андрея Владимировича Козырева, который тоже был женат на дочери другого заместителя министра. Но обоим будущим министрам протекция понадобилась только для первого шага в дипломатии. В том же 1973 году Иванова оформили в Испанию. У Советского Союза дипломатических отношений с Испанией, который еще правил ненавидимый в нашей стране генералиссимус Франциско Франко, не было. Но в Мадриде открылось торговое представительство, и 4 года Игорь Сергеевич работал в торгпредстве в должности старшего инженера. Таково было штатное расписание. Иванов признается, что влюбился в Испанию с того самого дня, когда туда приехал. Улыбчивый, доброжелательный и легкий в общении, Игорь Сергеевич прекрасно чувствовал себя среди испанцев. В 1977 году, уже после смерти Франко, были установлены дипломатические отношения, открылось советское посольство, и Иванов еще на 6 лет остался в Мадриде, где вырос от первого секретаря до советника-посланника, то есть второго человека в посольстве. Иначе говоря, Он проработал в Испании 10 лет подряд. Большая редкость для Министерства иностранных дел. В 1983 году он вернулся домой, был зачислен в центральный аппарат и приступил к работе в первом европейском отделе. На следующий год его взяли в секретариат министра, а вскоре он стал помощником Громыко, который слабых работников возле себя не терпел. Из его секретариата вышел еще один министр, Александр Бессмертных, и некоторое количество заместителей министра. Хороший дипломат – это пишущий дипломат, думающий и пишущий, говорит Александр Бессмертных. Много думающих, но не так много пишущих. Много пишущих, но поменьше думающих. Когда сочетание того и другого, тогда получается хороший дипломат. Игоря Иванова коллеги считают 100% надежным человеком. Он известен способностью запоминать документы целыми страницами. Он говорит очень четко и ясно, не сбивается, не путается. Эдуард Шеварднадзе перевел Иванова в общий секретариат министерства, где он проработал 5 лет, пока в 1989 году не возглавил это подразделение, которое является штабом МИД. Принял должность, которая требует почти круглосуточного присутствия на рабочем месте. И каждый в министерстве знал, что когда где-то в мире начинался кризис, Иванову можно смело звонить в любое время, он на месте. В нем не было комплекса приближенного, который горделиво вышагивал по мидовским коридорам. Я каждый день общаюсь с божеством, которое вы видите раз в год. Игорь Иванов всегда подтянут, сдержан, внимателен. Но в те годы действовал с точностью хорошо запрограммированного компьютера. Людям со стороны Иванов казался несколько суховатым, закрытым и недоступным. Я думаю, это было связано с психологическим фактором, таким как постоянное общение с начальством, перед которым вы предстаете в застегнутом сюртуке, говорит его бывший начальник Александр Бессмертных. Это непроизвольно распространяется на отношения с другими. Вообще-то в частной жизни Игорь Иванов – веселый компанейский человек, но он умеет отделить внеслужебную сферу от службы, где он должен быть застегнут на все пуговицы, а так ничто человеческое ему не чуждо. В 1990 году, в эпоху грандиозных перемен, Иванов твердо сказал, что в МИД не должно быть партийной организации, потому что министерство проводит политику не одной партии, а государства. В 1991 году, после стольких лет каторжной работы в центральном аппарате, он получил право уехать послом в Испанию. Он, в частности, подготовил мадридскую конференцию по Ближнему Востоку, в которой приняли участие и арабы, и израильтяне, и которая была важным этапом в поисках мира в этом регионе. Но в 1993 году Козырев вернул его в Москву. Андрей Владимирович признавался потом. Жаль, конечно, было его отзывать, потому что Иванов заслужил право побыть послом в любимой стране, но здесь он был нужнее. В декабре 1993 года Иванов стал первым заместителем министра. «Как же вам удавалось ладить со столь разными министрами?» — спросил я Игоря Сергеевича. Иванов улыбнулся. «Вообще говоря, это естественно для дипломата. Я действительно работал с 6 министрами, но не старался под них подладиться. Считал своим долгом придерживаться своей точки зрения и ее отстаивать. Возможно, именно это им и нравилось». Иванов, что характерно, не сказал публично ни единого слова осуждения в адрес своих предшественников, хотя знает о них больше других.